Глава 26. «Фак, ну почему я должна и свой 15-й день рождения проводить, отрабатывая очередной творческий вечер, а?» Взвыла со всей дури, бросив рюкзак на кровать. Хотелось еще и вдоволь потоптаться или побиться головой об стену, чтобы успокоиться. Я принялась метаться по комнате, словно тигрица. Все было не так, нервировала. И я все последнее время была не своя. Близился конец второго года моего обучения в элитной школе. Весь год я крутилась, словно белка в колесе, разрывалась, пытаясь все успеть. Совмещать подготовку к музыкальным конкурсам, уроки и занятия в библиотеке с Луизой. Было тяжело, очень. Хорошо, хоть после моего волшебного пенделя Аманде в прошлом году задирать и травить нас перестали. Если бы еще и это пришлось выносить, я не знаю, как бы справилась. Да и справилась ли? Я металась, пытаясь найти выход негодованию. Эмоции бурлили. Все виделось в мрачных тонах, вызывая лишь недовольство. «Не психуй!» — рявкнула Луиза. «Перестань мельтешить! Ты в последнее время слишком взвинчена, Адель! Сеть, я сказала!» Крик подруги привел в чувство, и я плюхнулась в кресло напротив нее. Ощутив странную слабость и подавленность, негодование уступало место безразличию, словно из меня резко воздух выпустили. Настроение было ни к черту. Меня швыряло из стороны в сторону, как на американских горках. Эмоции выходили из-под контроля. Луиза оторвалась от книги, которую до этого усердно изучала. Резко захлопнула ее со специфичным звуком, показавшимся мне щелчком заряженного пистолета, снятого с предохранителя. В ответ я уставилась на нее, вглядываясь в смуглое лицо подруги. В ее бездонных черных глазах бушевало пламя. Сейчас передо мной была исконная вспыльчивая южанка во всей своей красе. Необыкновенный ум, хваткость вкупе со склонностью к точным наукам выдавали в ней гениального финансового аналитика, которым она может стать в будущем, при наличии достойного образования, конечно. «Бесишься из-за того, что Ривз заканчивает школу?» Ее резкий прямой вопрос прозвучал для меня выстрелом. Она рубила с плеча, сразу, без анестезии, заставив меня поперхнуться воздухом. «Да ладно, прекрати, а то я не знаю!» Улыбнулась она, задорно подмигнув, опять перевоплощаясь в хохотушку, которая была в те моменты, когда снимала маску первоклассной заносчивой стервы. «Ты перерастешь эту болезнь. Успокойся. Я же смогла». «У тебя есть Феликс, подруга», — попыталась улыбнуться я. «Ну так и ты найди себе какого-нибудь Феликса. Только чур не моего. За своего я тебе глаза выцарапаю», — расхохоталась она, забравшись с ногами в кресло. «И кто тут до этого футболистов не особо жаловал? Туповатыми обзывал?» — рассмеялась я, переводя все в шутку. «Феликс мой, а исключения везде бывают. И не переводи стрелки, Адель. Наша с тобой звезда оканчивает школу, скоро отгремит выпускной, они с Хлоей станут королем и королевой вечера, ну и там дальше по сценарию». «Знаю, Луиза», — вздохнула я, — «все понимаю. Он исчезнет с моего горизонта, и я...» Не договорила, потому что не знала, что сказать. «Что я? Его нет и никогда не было в моей жизни». Просто парень, далекий и, по сути, незнакомый, который непонятно как врос в меня, в мою плоть, в мою кровь, отравил своим ядом всю суть, обосновавшись в глубине сознания. Бывают ли подобные чувства у других? Нормально ли это все? Я не знаю. Это не любовь даже. Так и выглядит болезнь или же наваждение, одержимость. Надеюсь, не проклятие.